тоже штуб. Штуб, повторил он громче. Понятно? Маленький штуб кивнул скорбно и виновато. Понял ли? Я же не пень, шепотом ответил Алик. Ступай и позови на минутку маму. Зося, конечно, пришла не сразу, лихорадочно дочитывала и, не дочитав, принесла книгу с собой. «Зоська», — сказал штуб. «Знаешь что, Зоська?» «Что, штубик?» — ответила Зося. Она его иногда так называла, чтобы он отвязался, если ей было интересно читать. «Что тебе, штубик?» Нет, судя по ее лицу, Алик ей ничего не наболтал насчет Алешки Крахмальникова. «Ничего», — неслышно вздохнув, ответил он. «Устал сегодня. Иногда, кажется, лопну». Зося резко повернулась к мужу. Он никогда еще не жаловался, только во сне стонал и вскакивал, оглядываясь. А сегодня он, видимо, действительно ужасно, нестерпимо устал, даже очки снял, чтобы не видеть ничего, что ли. И смотрел в ее голубые глаза беспомощно, не различая их бесконечно доброго света. «Все цвейк, цвейк!» — еще раз вздохнув, сказал он. «А Пушкин?» — и прочитал негромко наизусть. «Посадит на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут». «К чему это?» — с тревогой в голосе спросила Зося. Но штук продолжал. «А ночью слышать буду я не голос яркой соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков». «Перестань, Август», — попросила Зося. «Пожалуйста, милый, что с тобой делается?» Он обнял ее, крепко прижал к себе и сказал уже посмеиваясь: «Курить, мамочка, надо меньше, гулять перед сном, острые, копченые, соленые исключено. Ужин отдай врагу, а я съел сам. Вот и расплачиваюсь». Глава 5. Клятва Гиппократа. Вызван Устименко был на 14, но и в 16 многоизвестный золотухинский секретарь-референт Голубев Владимир Афанасьевич не замечал. Он все с почтой разбирался, бумаги по папкам раскладывал, да собеседовал по телефонам. В 16:10 Устименко поднялся со своего дерматинового дивана и без лишних околичностей отворил дверь и вошел к Зиновию Семеновичу. Золотухин сидел над горой бумаги, но не читал их. Только подойдя ближе к огромному письменному столу, Устименко разглядел, что глаза Золотухина закрыты, и, подпершись тяжелой рукой, он спит. Лицо его даже во сне было так замучено и горестно, что Владимир Афанасьевич невольно отступил, но получилось это неловко. Палкой он толкнул кресло, и сделался шум, от которого Золотухин проснулся. Несколько мгновений он ничего не понимал, потом ладонью обтер лицо и без всякой принужденной приветливости сурово велел: «Садись, доктор». Устименко сел. Золотухин посмотрел на стрелки огромных часов, что стояли в углу, закурил и неловко извинился. «Задержал, прости. Две ночи без сна, супруга моя совсем растерялась». Владимир Афанасьевич не спросил, почему, догадывался. «Ну так слушаю тебя, стараюсь оживиться при помощи папиросного дыма», — сказал Золотухин. Устименко сдержанно, вполне благопристойно, в немногих, но достаточно крутых словах поведал все свои строительные беды и даже несчастья. Золотухин, вычерчивая карандашом в блокноте кривые, осведомился, что делать надо. «Дайте, наконец, людей в достаточном количестве. А не хочешь ли ты ни бога еще и мяса?» Гоголевской фразой, но без всякого юмора, спросил Золотухин. «Я хочу, чтобы, например, силы высококвалифицированных военнопленных не расходовались так бессмысленно и бездарно, как они расходуются сейчас», стараясь перехватить уходящий от него тяжелый взгляд Золотухина, резко и даже грубо сказал Устименко. «Мне хорошо известно, что специалисты, паропроводчики, толковые маляры, кровельщики, каменщики